Проснулся пьяный утром. Рядом со мною чья-то сука. Походу это моя сука. Вспомнить бы, как ее зовут еще. Башка гудит от шума. Кадры с ночного клуба. Я стал вести себя так глупо. И совесть уже не со мною, мама. Но скоро обещаю тебе, мама, я стану жить по-новому. Ну а пока твой сын гуляет по парам и прожигает молодость. Мама, прости меня, мама, прости меня, мама. Значит буду, но только не сейчас, мама. Сейчас со мной подруги и братья по-любому рядом. Мы запускаем к небу руки. Мама, мы молоды пока что, прости. Но скоро обещаю тебе, мама, я стану жить по-новому. Пока твой сын гуляет по парам и прожигает молодость. Мама, прости меня, мама, прости меня, мама. Думай, что мне все равно, мама. Мама, прости меня, мама, прости меня, мама. Это дурная молодость, мама. Но скоро обещаю тебе, мама, я стану жить по-новому. Ну а пока твой сын гуляет по барам и прожигает молодость. Мама, прости меня, мама, прости меня, мама. Не думай, что мне все равно, мама. Мама, прости меня, мама.